девочка спортивная. Ходил он на собрание ради вот этих слов. Ваша Рита. Ваша Рита, Семен Рувимович, девочка очень способная, но построже бы с вашей Ритой. Ваша Рита дерется с мальчиками, куда это годится? Он хмурил брови, кивал, обещал спустить шкуру и по-отцовски таял, когда в очередной раз слышал, что, совсем не занимаясь, девочка умудряется по математике писать лучшие контрольные в классе. И опять то наливался буряковым туманом от гордости, то улыбался, то строго хмурил брови. Наутро, довольно похмыкивая, говорил коллегам в парикмахерской: «Вчера был на собрании в школе. У моей-то золотая голова, хоть и неуд по поведению».